Рейка озорно улыбнулась и прикурила. «А ты, несмотря на юный возраст, умеешь порадовать женщину?» Я покраснел. «Я только честно сказал то, что думаю». «Знаю, знаю», — рассмеялась Рейка. Тем временем поспел рис, я налил в кастрюлю масло и приготовил сукияки. «Неужели это не сон?» — воскликнула Рейка, втягивая носом запах. «100%! Реальные сукияки!» — говорю по своему опыту. Мы, почти не разговаривая, вытягивали из кастрюли сукияки, пили пиво и ели рис. Чайка учуял запах мяса и получил свой кусочек. Наевшись до отвала, мы прислонились к столбам и разглядывали месяц. «Ну как, хорошо? Понравилось?» — спросил я. «Очень! Нет слов!» — с трудом вымолвила Рейка. «Я впервые в жизни так наелась». «Что будем дальше делать?» «Сначала перекурим, а потом я хочу сходить в баню, а то волосы уже слиплись». «Хорошо, есть одна здесь поблизости». «Кстати, если не секрет, скажи, ты уже спал с Мидори?» «В смысле, занимался ли я с ней сексом?» «Нет, я решил, что лучше этого не делать, пока все не встанет на свои места». «А разве уже не встало?» Я покачал головой, как бы говоря, «не знаю». «Наока умерла, и все со временем уладилось, так?» «Нет, не так. Ты ведь еще до ее смерти все уже решил, мол, не можешь расстаться с Мидори. Живая Наока или мертвая, разницы не имеет. Ты выбрал Мидори. А Наока выбрала смерть. Ты уже взрослый, должен нести ответственность за свой выбор. В противном случае все полетит в тартарары». «Только я все равно не могу забыть», — сказал я. Сам пообещал Наока ждать ее, сколько потребуется, но не смог. В конце концов, бросил ее в самый последний момент. Проблема не в том, по чьей или ничьей это вине. Проблема во мне самом. Допустим, не брось я ее, результат был бы тот же. Наука наверняка выбрал бы смерть. Только я не могу простить самого себя». «Ну что поделаешь, если сердцу не прикажешь?» «Нет, у нас все было не так просто, как может показаться. Если подумать, мы в самом начале встретились на грани жизни и смерти. Если память о Наока болит в тебе, ты не погасишь эту боль всю жизнь. Если сможешь из нее что-нибудь для себя вынести, выноси. Но при этом стань счастлив с Мидори. Твоя боль не имеет к ней никакого отношения. Если ты будешь продолжать делать больно ей, случится непоправимое. Поэтому хоть тебе и горько, крепись. Вырасти, наконец, и стань взрослым. Чтобы сказать тебе это, я плюнула на то заведение и специально приехала сюда, в этом поезде гробя. Я это понимаю, но еще не готов. Такие были похороны. Люди не должны так умирать». Рейка вытянула руку и погладила меня по голове. «Мы все когда-нибудь так умрем. И я, и ты». Пройдя минут 5 вдоль реки, мы добрались до бани, а когда вернулись домой, немного полегчало. Откупорили бутылку вина и пили его, сидя на веранде. «Ватанабе, принеси-ка мне еще один бокал». «Сейчас? Зачем?» «Устроим поминки на око», — сказала Рейка. «Не грустные». Я принес бокал, Рейка наполнила его до краев и поставила на светильник в саду. Затем уселась на веранде, откинувшись на столб, прижала к себе гитару и закурила. «И еще! Принеси, если есть спички. Чем крупнее, тем лучше». Я сходил за спичками и сел с нею рядом, выкладывая здесь спички после каждой мелодии. «Я сыграю все, что умею». Первым делом она тихо и красиво исполнила «Dear Heart» Генри Манчине. Ведь ты эту пластинку на ухо подарил?»